оркестровка ямбов. Читайте еще. Мне хочется послушать ваши анаписты или амфибрахии». А я смотрю на него, выпучив глаза, и не знаю, что за звери такие анаписты и амфибрахии. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое. Когда я сказал об этом Вячеславу Иванову, он мне не поверил. И убедить его мне так и не удалось. Решил, что я вундеркиндствую, и охладел ко мне. Впрочем, скоро на меня насел Гумилев. Просветил меня, посвятил во все тайны. Я ведь даже удостоился чести быть объявленным акмеистом. Сами понимаете, какой я акмеист. Но по слабости характера я позволил наклеить себе на лоб ярлык и даже усердно старался писать по-акмеистически. Хотя бы это, помните, «От вторника и до субботы одна пустыня пролегла, о, длительные перелеты, 7000 верст, одна стрела, и ласточки, когда летели в Египет водяным путем, 4 дня они висели, не зачерпнув воды крылом». Гумилев просто в восторге от него был. За акмеистическую точность «От вторника и до субботы 7000 верст, 4 дня» устроил мне в цехе всенародный триумф. Трудно, очень трудно мне было освободиться от его менторства, но все же удалось. Выкарабкался и теперь в разноголосице девического хора пою на голос свой. Ведь Гумилев, сами знаете, такой убедительный, прирожденный учитель с большой буквы. И до чего авторитетен, и до чего любит заводить литературные споры и всегда быть правым. Мандельштам не любит литературных споров, не щеголял своими знаниями, не приводил ученых цитат, как это делал Гумилев. Мандельштам, в этом он был похож на Кузьмина, как будто даже стеснялся своей чрезмерной эрудиции и без особой необходимости не обнаруживал ее, принимая кредо Кузьмина. 2×2 — 4, 2 и 3 — 5. Это все, что знаем, что нам надо знать. Но разница между Кузьминым и Мандельштамом была в том, что Кузьмин действительно был легкомыслен, тогда как Мандельштам только притворялся и под легкомыслием старался скрыть от всех, а главное от себя, свое глубоко трагическое мироощущение, отгораживаясь от него смехом и веселостью, чтобы не было слишком страшно жить. Меньше всего Мандельштам хотел выступать в роли учителя. И все же очень скоро, поняв, что меня, как он выражался, мучит неутолимая жажда знаний, без всякой просьбы с моей стороны взял на себя эту несвойственную ему роль. И стал меня, когда мы оставались с глазу на глаз, полегоньку подучивать». Делал он это как-то совсем не нарочито, будто случайно, заводя разговор то о Рильке, то о Леопарде, то о Жераре де Нервале, то о Гримминсгаузене, о котором я до него понятия не имела. От него я узнала очень многое, что запомнила на всю жизнь. «Только не рассказывайте Гумилеву о наших разговорах, а то он рассердится и на меня, и на вас. Ведь это его прерогатива — учить вас уму-разуму. Вообразит еще, что я на нее посягаю. А ведь я толком ничего не знаю и никого ничему научить не могу. Я, слава богу, аутодидакт и горжусь этим». Была весна. И наступили белые ночи, белые, сияющие, прозрачные. В одной из таких ночей мы возвращались по Дворцовой набережной после концерта. Мандельштам был бледен и взволнован.